совсем запамятовала таком прекрасном заклинании, как краткость, заметил я. Потом, пробежав быстро по трем страницам, согласно кивнул. Кобальт создал еще одну копию договора, и я поставил на обоих экземплярах свои подписи, тем же золотым росчерком. Увидел, как сами собой, уже без моего вмешательства, оборвались серебристые нити, связывающие Кобальда по имени Ноткер с Хайдельбергской гильдией и Ульрихом Адельманом. Кобальд с завистью на своего собрата, который не был уличен в шпионаже и остался свободным. Я собрал листы и передал один экземпляр договора Ноткеру. «Ну что ж, поздравляю», — произнес я, вручив ему договор. «Назначаю тебя также главным над этой толпой». «О», — только и вымолвил Ноткер, то ли ужаснувшись, то ли обрадовавшись, тон был совершенно неоднозначный. «Вы пока мне не нужны», — сказал я, и все 19 кобальдов исчезли. «А ты иди сюда». Я вывел его в алхимическую, нашел по названию нужный ящичек, достал оттуда пакетик с семенами. Растение, точнее тот сорняк, искусственно выведенный с помощью черной магии, гибрид. Семена выглядят так. Запомнил? Да, ваша светлость. Осмотри всю капеллу, что примыкает к оранжерее, там было много банок с семенами. Найдешь, уничтожь. И еще, прочешите, на всякий случай, замковый холм и округу. Вдруг за столько лет семена все-таки ветром разнесло. Не хочу получить весной внезапный сюрприз от этой разросшейся повсюду мерзости. Я все понял, ваша светлость, будет исполнена. Ноткер поклонился и исчез. Я сжег семена и, закрыв дверь в подземелье, направился наверх. У края колодца обнаружились тетя и кузен. И Цицилия, и Финбар взглянули на меня с тревогой, но на моем лице не осталось и следа от вспышки гнева, и это их сразу успокоило. «Что с пожарными?» — спросил я. «Кто-то из долины увидел дым и вызвал. Ески все уладил», — сообщила Цицилия. Я кивнул. «Думаю, вы мне сегодня уже не понадобитесь. Хорошего вечера, Эгихард!» Цицилия кивнула и, поднявшись по сброшенной уже кем-то к бассейну лесенке, ушла. Финбар чуть помедлил. «Ты в порядке, Харди?» — все-таки озвучил он. «Да, надо кое-что обдумать. Желательно в одиночестве. Ты ведь себе так комнату и не подобрал», — заметил кузен. «Для решения проблем лучше всего подходит кабинет. Ну, как понадоблюсь, зови». «Спасибо, Барри». Мы выбрались из оранжерейного бассейна и разошлись. Я вернулся в кабинет, глянул на лежавший там еще один дневник Теодериха и убрал его в ящик стола, подальше. Тут внезапно зазвонил телефон. Я от неожиданности несколько секунд смотрел на трезвонящий аппарат, не думая поднимать трубку, но потом, опомнившись, ответил. «Господин Райнер Найер, добрый вечер. Как я удачно сразу на вас попал», — услышал я голос Ульриха Адельмана. Правда, радости в его голосе не было абсолютно, зато я различил напряжение и тревогу. «Добрый вечер, господин Адельман», — заметил я. «Хотя, для вас он, наверное, не такой добрый, не так ли?» Он смешался и не ответил. Потом я услышал, как он прокашлялся. «Идея насчет кобальдов принадлежит Пригелю», — решил не тянуть он. «Мне уже рассказали. Но вы какого черта пошли у Базилиуса на поводу? Вам мало было всего, что произошло в Хайдельберге за последние дни. И ведь мы заключили этот чертов договор. Хорошо вы его начали соблюдать, начав нечестную игру. Будем откровенны, Эгихард», — начал он. «Ваша светлость», — поправил я, — «если вы вдруг пропустили новости. Нам госпожа Холивейн уже сообщила», — мрачно обронил Адельман. «Ваша светлость, готов поклясться, вас новый титул забавляет. Чертовски забавляет. Так вот, все же я надеюсь на ваше понимание. Даже несмотря на заключенный между нами договор, вы, в силу вашего происхождения», — он замялся, словно пытался сформулировать как можно более корректно, — «не вызываю доверия», — подсказал я, — «и вам придется за это заплатить». Адельман молчал, обдумывая услышанное. «Думаю, я к вам уже послезавтра приеду, так что ждите и готовьтесь». «К чему?» — совсем убитым голосом произнес Ульрих. «К шоу». «До встречи», — ответил я и повесил трубку, решив больше не утруждать себя объяснениями, а через миг позвал Кобальда. «Эй, Ноткер, мне нужна вся пресса за последний месяц, начиная от серьезных новостных газет и бизнес-журналов до бульварной прессы». «Какого региона, ваша светлость?» — спросил появившийся Кобальд. «Всех, но только крупные печатные издания, мелкие газетенки не нужны». «Понял. Куда сложить?» Я показал на один из пустых книжных стеллажей. Уже через миг он был весь заставлен пачками газет и журналов. «Заклинание краткость сработает, или помочь вам разобрать?» — спросил Кобальд, и мне послышались в его голосе ехидные нотки. «Тоже захотел ошейник?» — поинтересовался я. Я бы не отказался, он ведь из чистого золота. Это даже как-то несправедливо, что провинившиеся мои собратья имеют золото. Хаем, я вывел пальцем заклинание и протянул ему разомкнутый золотой обруч. Без заклятия рабства. И это, если что, не оплата твоего труда. Спасибо, ваша светлость. Ноткер нацепил себе украшение на шею и, шагнув к зеркалу, полюбовался своим отражением, а потом вдруг испуганно отшатнулся. В отражении я, как и кобальт, увидел белый прозрачный силуэт женщины. Похоже, в Хайцоллерне имелось свое привидение, и я тут же припомнил, какое. Появляющийся дух белой госпожи всегда предвещал болезни или смерть кому-то из рода Хайцоллерн. Снова резко зазвонил телефон, и на этот раз я также знал, кому я понадобился. «Добрый вечер, господин Пригель», — произнес я, взяв трубку и наблюдая, как испаряется в зеркале призрак. «Дайте угадаю, что-то не так с вашим королем». Глава 18. Я секунды три слушал тишину, потом Базилиус Пригель заговорил. Голос у него был усталый и тревожный. «Добрый вечер, господин Райнер Найер. Судя по вашей реплике, вам стало известно что-то еще о проклятиях черного мага?» «Вообще-то нет. Только что в зеркале увидел призрак белой госпожи, фамильного призрака Хайцоллернов, появление которого сулит или болезни, или смерть. Это не обязательно связано с проклятиями. Так что у вас стряслось? Вы видели призрак? Плохая новость. Что касается монарха, это всего лишь мои предположения. Пока ни король, ни я, ни кто-либо другой из прусских магов не получали черный конверт с проклятием. Однако с королем определено что-то происходит. Он стал часто запираться в одиночестве и у него появился отсутствующий взгляд, словно он о чем-то думает, что уносит его из реальности, поэтому он часто переспрашивает, не услышав, как к нему обратились. «Может, это просто старость?» – отозвался я с усмешкой. «Герцог Фризии недавно умер именно от нее, а не от наложенного на Фризию проклятия». «Да», – Маделев мне сообщила. «Вероятно, я должен вас поздравить, лучше сделайте это лично и на публике. Через часа два я к вам пришлю кобольда, а послезавтра вам придется приехать в Хайдельберг. Я не могу сейчас оставить короля». «Можете», – жестко сказал я. «Приставьте к нему кобальдов, опыт шпионажа у вас уже есть». Пусть сообщают, чем там в одиночестве занимается король, и к черту монаршую приватность, раз вы за него так беспокоитесь. Господин Райнер Найер, вы еще возмущаетесь? Поинтересовался я. В данной ситуации возмущаться должен я. Вам Ульрих рассказал про кобальдов? Спросил Пригель. Нет. Простите, вы что, меня за идиота держите? На кобальдов была наложена особая магия и связь с хозяином. Теперь уже нет. Оборвал я его. Извиниться не хотите? Или считаете, что это нормально, или может быть, несмотря на наш договор, мне тоже начать играть в темную? Пригель молчал. Будем откровенны, господин Райнер Найер. Да что ж такое, у меня от вас просто дежавю, прервал я. Тоже будете рассказывать мне про доверие? Я так понимаю, с Ульрихом Адельманом вы уже пообщались и заметили, что мы мыслим схоже, сказал Пригель. Однако, мы все подписали чертов договор, прошипел я разозлившись. И после этого вы оба поете о недоверии ко мне, после того, как я снял это чертово проклятие с Хайдельберга, и учитывая, что возможно скоро мне придется снимать что-то подобное с Прусси, я с трудом сдержался, чтобы не продолжить дальше в более грубых выражениях, и, смолкнув, услышал, как королевский маг вздохнул. «Вы правы», — согласился Пригель, а я потону представил, как он в досаде поджал губы. «И да, я должен извиниться. Прошу прощения, у нас это все произошло больше по инерции. Перестроиться психологически очень сложно. Это наше упущение. Послезавтра, если вас не будет в Хайдельберге, я разорву договор с Пруссией», — жестко произнес я. «И мне плевать, по какой причине вы не появитесь, из-за того, что ваш король просто читает книжки, заперевшись в комнате, чтобы никто не мешал, или же из-за того, что он будет находиться на смертном одре. Вас не извинят никакие форс-мажорные обстоятельства, но, чуть позже сегодня вечером вы получите от кобольда кое-какие документы, которые вы сразу же прочтете», — отрезал я. «Если у вас возникнут вопросы, позвоните мне, я буду в кабинете до полуночи. Вы остальных тоже приглашаете в Хайдельберг, хотя приглашение больше напоминает ультиматум. Это третий пункт нашего договора, который вы должны выполнить. Если вы вдруг позабыли, вы не слишком торопитесь?» «Нет, во Фризии через 5 дней церемония принесения присяги новому герцогу и мне не надо, чтобы там началась гражданская война или того хуже, война на религиозной почве с открывшейся охотой на ведьм, колдунов и даже светлых волшебников. Госпожа Холивейн провернула дело с передачей вам титула на свой страх и риск. Хотя, конечно, если недовольство людей обрушится на фрисских магов, это затронет и остальные гильдии. Так что разрулить ситуацию, прежде всего выгоднее вам самим, заметил я. Но как только вы закончите дела в Хайдельберге и Фризии, вы должны приехать в Пруссию и выяснить, что происходит с королем, проклятие ли это или всего лишь старость, подсказал я с насмешкой. Королевский маг озадаченно кашлянул. Вы сейчас серьезно, не знаете, сколько лет королю? Сейчас же на троне Вильгельм V, нет, произнес я, чтобы добить королевского мага и очень жалел, что не вижу выражения его лица. Вильгельм V скончался 7 лет назад, трон занимает его сын, Фридрих IV, и ему всего 30. Ах да, точно же, совсем запамятовал. Пригель опять кашлянул. Вы ведь знали, впрочем, неважно, важно другое. Если вдруг кто-то снова увидит призрак белой госпожи в Хайцоллерне, сообщайте мне, пожалуйста, незамедлительно. Король обладает отменным здоровьем и вполне устойчивой психикой, поэтому его нестандартное поведение меня и беспокоит. Хорошо, ждите от меня кобольда. Отключаюсь. Жду, коротко ответил Пригель, а я положил трубку на рычажки. Я посмотрел на кобольда, который, отодвинувшись подальше от зеркала, ждал окончания разговора. Слышал? Сообщи всем в замке о призраке и возвращайся сюда, приказал я. Ноткер исчез, а я, подойдя к стеллажу, заваленному печатными изданиями, взялся за первую стопку журналов. Усевшись за стол, я стал просматривать заголовки статей, задерживаясь на заинтересовавших меня, прочитывая в них первые и последние абзацы, выписывая на лист название журнала и имя подходящего под мои цели журналиста. Всем рассказал, ваша светлость, сообщил вскоре вернувшийся кобальт. Люди, правда, немного испугались, но ваша тетушка их успокоила, сказав, что призрак совершенно безобиден. Вот и хорошо, я поглядел на него. Скажи-ка, тут где-то имеется печатная машинка? Да, в секретарской. Давай сюда. Через миг печатная машинка оказалась передо мной на столе. Вы сами будете печатать, ваша светлость, поинтересовался Ноткер. Может, вам секретаря прислать? Нет, лучше сделать так, чтобы она печатала сама, под диктовку. У кобольда округлились глаза и он словно пожалел, что этот вариант не пришел к нему в голову. Справишься? Поинтересовался я. Да, ваша светлость. Кобальд забрался на стол, дотронулся своими маленькими ладонями до клавиш, прошептал несколько заклинаний. Потом, вставив лист бумаги, обернулся ко мне. Попробуйте, ваша светлость. Заклинание активируется фразой «начать печатать» и завершается «закончить печатать». «Начать печатать». «Список журналистов», — произнес я. «Новая строка». Клавиши на машинке нажались сами собой, рычажки ударили по пропитанной чернилами ленте и на бумаге появилась произнесенный мной заголовок. Потом сработала каретка, сделав абзац. ХМ, неплохо вроде. Разве что можно сделать чуть потише. Пока машинка печатала произнесенную мной фразу, кобальт добавил еще заклинание и звук ударяющих литер стал тихим и ненавязчивым. «Стереть последнюю строку», — приказал я. «Закончить печатать». Последняя фраза исчезла с листа и каретка вернулась на место. «Что ж, пока свободен», — сказал я кобальду и вернулся к стопкам газет. Через пару часов я просмотрел все главные, на мой взгляд, печатные издания, надиктовал список журналистов, газеты журналов и набросал черновик пресс-релиза. Позвал Ноткера и поручил доставить бумаги в Хайдельберг, а следом в Пруссию. После того, как кобальт исчез, я достал визитки, данные мне главами гильдии, вытащил две, Ульриха Адельмана и Базилиуса Пригеля, набрал на телефоне номер первого. «Я все получил, господин Райнер Найер», — произнес он. «Если вы не против, я бы смягчил некоторые моменты в вашем тексте. У вас история о проклятии в Хайдельберге вышла слишком драматичная». «А она была не драматичная», — удивился я. «Была и весьма. Но мы ведь не хотим запугать все население. Однако, если не было серьезной угрозы, то тогда как вы обоснуете взятие черного мага под защиту Объединенного Совета Гильдий?» — поинтересовался я. «У вас есть другие варианты, как все это представить журналистам. И да, я понимаю, как вам сложно признавать, что никто из высших светлых в совете гильдии не оказался способен снять проклятие того мага. Но без этого, увы, никак. Адельман молчал, явно обдумывая сказанное мною. Но я знал, что других вариантов, кроме как согласиться, у него нет. Хорошо, что дальше? Дальше вы напечатаете релиз на официальных бланках гильдии, поставите свою подпись и печать и отошлете всем журналистам из списка. И также отошлете его репортерам. Я, увы, телевизор не смотрю, и понятия не имею, кто из репортеров хорош. Это будет ваша задача, отобрать лучших. Попросите ваших коллег из Австрии, Швейцарии и Пруссии отослать пресс-релиз их репортерам. Сделайте все это сегодня или завтра рано утром. С Фризией вы сами разберетесь, и с Фризией телевизионщиков не будет, мне с ними встречаться еще на церемонии. У вас пресс-конференция назначена на послезавтра на полдень, заметил Ульрих Адельман. Думаю, нам надо собраться на пару часов раньше и обсудить детали и ответы на вопросы. Завтра меня ими, будьте уверены, завалит заранее. Я не против, в 10 буду у вас. И не опаздывайте, пожалуйста, произнес Адельман. Если вдруг вы это запланировали, решив, что так выйдет эффектнее, как вы это уже проделали на церемонии прощания с герцогом Фризией, заставив всех ждать, и в мыслях не было. Но теперь я об этом подумаю, с насмешкой заметил я. Доброй ночи. Следом я набрал номер Базилуса Пригеля. Разговор у нас вышел короткий. Королевский маг сообщил, что его все устраивает и журналистам он все переправит. Скорее всего, решил не спорить из-за своего беспокойства за короля. Еще через пару секунд передо мной появился Ноткер. Жаль, вы не выделили выражение лиц их обоих, когда они читали пресс-релиз, ваша светлость, заметил Кобальт. Ничего, я себе вполне живо представил, что там у Пригеля. Ничего странного магического не почувствовал? Нет, ничего похожего на проклятие, которое было в Хайдельберге. Что ж, уже хорошие новости. Надеюсь, за пару дней ничего не поменяется, не хотелось бы нарушать свои планы. Я поглядел на часы, время незаметно подкралось к полуночи. Я могу проводить в жилое крыло и показать комнаты, которые должны подойти вашей светлости. Их так много? Да, насколько я понял, тут были подготовлены жилые помещения для всех членов вашей семьи, ныне погибших. Угу, отозвался я мрачно, припомнив, что подготовил мне отец. Есть одна комната, где сохранились ваши вещи, привезенные с Шафберга. Это мне управляющий сказал. Что ж, пойдем посмотрим. Кобальт провел меня по залам и коридорам замка в другое крыло, открыл возникшим у него в руке ключом дверь, распахнул и, передав ключ мне, сделал приглашающий жест. Я зашел в просторную комнату с высокими 4-метровыми потолками. Потолок и стены до половины были обшиты деревянными панелями. Наверху еще имелось причудливое переплетение балок. Выше панелей шли бледно-травяного цвета обои с ненавязчивым орнаментом. На одной из стен имелись высокие виражные окна с неоготическими рамами. На полу был выложен наборный паркет, по виду из ценных пород дерева. В комнате находилась деревянная мебель, явно изготовленная одним матерым столяром, с одинаково искусно выполненной на всех предметах резьбой. Книжный шкаф был наполовину заполнен книгами, которые я читал в детстве, в основном различного вида энциклопедий, несколько приключенческих романов, мифы и книги по истории. Шкаф-витрина с моделями автомобилей, которые я когда-то собирал. Там же находились несколько парусников и модель космической ракеты, которую 20 лет запустила Российская империя, с фигуркой первого космонавта и колбой, в которой находился лунный грунт, привезенный им же с Луны через несколько лет. Письменный стол с удобным кожаным креслом, диван и пара кресел у мраморного громадного камина. На каминной полке стояли диковинного вида механические часы. Я смутно помнил, что попросил маму купить их в одной из антикварных магазинов в Австрии, что стоили они просто чудовищно много. Но для меня приобрели их без малейших возражений. Осмотрев все, я прошел в следующую комнату. Она была чуть тех же размеров, чем предыдущая. В центре стоял обеденный стол со стульями на 12 персон, а по всем стенам на постаментах стояли манекены, на которых были надеты полные рыцарские доспехи, от привычных европейских средневековых до довольно экзотических византийских, тибетских и японских. В манекенах разглядел магию, не слишком сильную, скорее это была всего лишь проба сделать из них охранников. Видимо, я зачаровал этих рыцарей, когда высшие светлые еще не успели наложить на меня заклинания, лишающие меня возможности колдовать. Я прошептал команду, и рыцарь с лязгом извлек из ножен меч. Ноткер, взвизгнув от неожиданности, в один миг спрятался за моей спиной. Я рассмеялся. «Не бойся, это мои детские заклинания на рыцарях», — заметил я, но, приглядевшись ко всем доспехам повнимательнее и обнаружив серьезного вида засечки, дыры и вмятины, добавил: «Хотя, не очень-то детские, пожалуй. Наверное, они тут устраивали сражения, только я ни черта об этом не помню». Я огляделся. На паркете, несомненно тщательно отремонтированном, едва виднелись следы, даже скорее намеки на царапины и дыры, оставленных сражающимися рыцарями. Стол был целый и невредимый, похоже, появился тут позже. Ну или скорее возник на смену своему предшественнику, несомненно разнесенному в щепки. Кобальт осторожно приблизился к рыцарю, потрогал лезвие, как будто только что заточенное, заметил он и вновь отошел на безопасное расстояние. Я шепнул приказ, и рыцарь убрал меч в ножны. Мы прошли в следующую комнату и оказались в спальне. Тут имелась вполне подходящая под мой немаленький рост кровать. Видимо, ее заказывали с учетом этого тому же мастеру-столяру. Кровать была застелена, и я чувствовал запах свежего белья. «Хаэм, а моя тетушка была в этой комнате?» — спросил я. «Нет, Еска ей сказал, что Мадилев приказала никого сюда не пускать и отдать ключ от комнат только вам». Я поглядел на Ноткера, и Кобальт чуть покраснел. «Завтра же первым делом сообщи Еске, что ты утащил у него ключ, и извинись». «Простите, ваша светлость», — Кобальт поклонился и добавил, — «просто не хотел его будить, а он, растяпа, все никак не нашел времени отдать вам ключ, хотя мог бы это сделать в первый же день. Он меня боится», — я пожал плечами. «Тут не только про ключ забудешь. Однако, Еске ведь согласился работать на вас», — заметил Кобальт, — «как и ты. Что ж, с этим не поспоришь, и я тоже иногда вас боюсь, хотя уже меньше, чем раньше». Я рассмеялся и занялся дальнейшим осмотром. В спальне также находились несколько шкафов, стеллажей, абсолютно пустых, еще один диванный уголок с креслами у камина с чайным столиком. На полу перед камином лежала здоровенная волчья шкура. «Хаэм, Финбару это не понравился», — заметил я. «Вряд ли он сюда будет часто заглядывать, но все равно приятного для него будет мало. Убери. В замке еще где-то есть?» «Нет. Что сюда приобрести взамен?» «Могу пока временно положить отличной выделки овечью шкуру». Я кивнул. Кобальт в один миг совершил замену. Потом разжег каминные свечи в светильниках. В темных витражных окнах отразились их огоньки. «Там гардеробная. Я перенес все ваши покупки. Они занимают положенное им место на вешалках». Кобальт указал на одну из дверей в спальне, а потом на вторую. «А там ванная». Я заглянул в приличных размеров гардероб, в который, наверное, при желании мог вместить ежедневную смену одежды с запасом на целый год, а потом вошел в ванную. Ванная, как мне показалось, в разы превосходила размеры спальни и больше напоминала античные купальни. Я застыл на пороге, слегка обалдевший от зрелища. Мраморная отделка, точная реплика, а мозаика, настоящая, третий век до нашей эры, произнес Ноткер. На стенах есть еще другие, чуть менее древние. В смысле, вы их все купили? Увидели в одной из исторических энциклопедий. Купил, у музея или прямиком с археологических раскопок? Спросил я, изучая мозаику на полу, на которой были изображены драконы. Подробных деталей не знаю. Это я от Ески узнал, а он, насколько я понял, от Мадилев. Еще она говорила, что у вас, простите, что говорю, пунктик на чистоте и личной гигиене. Там дальше за углом вполне традиционная фрисская сауна, еще имеется и вполне современный душ. А да, я, пожалуй, никуда из этого замка не перееду. Я прошел внутрь, разглядывая остальные мозаики и чувствуя себя так, словно переместился в античный дворец. Налюбовавшись на мозаики, я подумал, что самое время принять горячий душ и лечь, наконец, спать. Послезавтра день должен выдаться нелегким, а мне надо было избавиться от накопившейся усталости и быть бодрым. Ноткер напоследок приготовил мне чай, заваренный из горных трав, плеснул туда еще крепкой травяной настойки, после чего я отпустил кобольда до утра. Я забрался в постель, однако сон не шел, в голову лезли мысли о предстоящем. Потом, когда я наконец стал засыпать, мысли обернулись тревожными снами, в которых я оказался в Хайдельберге, и высшие светлые что-то дружно требовали от меня, старись друг друга перекричать. Потом Мадилев протянула кольцо и спросила: «Ты не забыл об этом, Эгихард?» Я хотел послать ее к черту с ее идиотской затеей, но тут передо мной оказалась Маргарти. «Харди, ты почему меня бросил и уехал?» — спросила она, прижавшись ко мне. «Мне так плохо без тебя». «А мне-то как плохо без тебя, Гретке?» — отозвался я и вдруг понял, что это ни черта не сон. Я распахнул глаза и увидел лицо склонившейся надо мной Маргарти. Вопрос, какого черта моя нечаянная супруга здесь оказалась, так и остался неозвученным. На пороге стояла еще одна женщина и хищно улыбалась, с точно такой же аурой, как и у Маргарти. Только вот в отличие от Маргарти это была вполне инициированным суккубом и, судя по черноте ауры, жертв у нее набралось несколько сотен. «Доброй ночи, ваша светлость, хотя нет, для вас она будет недобрая и скорее всего последней». Глава 19. Я сел в постели, смотря на суккуба. Маргарти, словно позабыв обо всем, прижалась ко мне, пытаясь присосаться своими темными магическими щупами, и болезненно застонала, когда у нее ничего не вышло. Суккуб тем временем изучала меня. Я увидел, как она нахмурилась. «Что ж, ты была права, Маргарти», — задумчиво произнесла она. «Твой муж действительно привлекательный, только вот почему ты не можешь его выпить, не понимаю. Может быть, потому что я маг?» «Нет, потому что я черный маг», — суккуб рассмеялась. «Хорошая попытка напугать, но я же вижу, что ты слабый темный, с тобой у нас проблем не будет». «Да я просто в себя после сна еще не пришел», — небрежно отозвался я, притянул к себе Маргарти, поскольку она стала забираться ко мне под одеяло с известной целью, и, поцеловав ей макушку, тихо спросил: «Гретке, ты как тут оказалась?» «Маделив сказала, что ты скоро приедешь, но я устала ждать и сбежала», — отозвалась она, посмотрев на меня, и улыбнулась. «Феерично», — я перевел взгляд на суккуба. «Ты ее обратила в себе подобную?» «Да, у нее были задатки темной ведьмы. Я решила, что она подходящий материал», — суккуб оглядывала меня. «Однако, что-то с тобой не так, да и слишком ты самоуверен для своего возраста. А еще я, маг вне категорий», — продолжил сообщать я, смотря на ее реакцию. «Больше похоже на то, что в тебе тоже течет кровь суккубов. Только этим была бы объяснима такая реакция: собрат не может выпить собрата. Но с другой стороны, я ясно вижу, что твоя аура не аура суккуба, даже не инициированного. Что ж, придется мне попробовать тебя. После твоей смерти бедняжка Маргарти освободится, сможет выбрать нормальную жертву и наконец завершить инициацию». Суккуб шагнула внутрь, сделав знак. Вслед за ней в комнату вошло еще 5 женщин с такими же хищными выражениями лиц и оскалами. Только это уже были не суккубы. В оскаленных ртах я увидел приличного размера клыки. Суккуб, увидев мое удивление, рассмеялась. «Тебя сейчас разделают на кусочки». «Что, одна не справишься?» — поинтересовался я. «Дело не в этом, просто частично обескровленная жертва выпивается быстрее и удовольствия от этого больше». «Да ты гурман», — произнес я, быстро глянув на Маргарти. «Черт, не замок-крепость, а какой-то проходной двор для недобитых суккубов и вампиров. Не находишь, Гретке?» Я с силой отпихнул ее прочь, сталкивая с постели, потому что в следующий миг 5 вампирш со скаленными клыками одновременно прыгнула на меня. Кожу обожгло болью, но тут же над постелью взметнулись 5 облаков золотого тепла, через пару секунд исчезнувшие. Суккуб замерла в шаге от постели в ступоре. На моих груди и боку кровили глубокие царапины, сделанные вампирскими когтями. Я провел ладонью по шее, увидел на пальцах кровь. Какая-то из кровопийц оказалась весьма проворной и даже успела прокусить мне шею. Но я уже чувствовал, как раны затягиваются. Я, глядя на суккуба, неодобрительно качнул головой и поднялся. Опомнившись, она метнулась прочь, но дверь захлопнулась у нее перед носом. Глянув на Маргарти, сидящую на полу у кровати и словно удивленную всем происходящим, я неспешно подошел к суккубу. «Похоже, это твоя недобрая и последняя ночь, потому что я, дракон, и твоя смерть». Позади меня вдруг расхохоталась Маргарти. «Это было чересчур пафосно, Харди», — сказала она, — «даже для тебя. Ты находишь? Ну и черт с ним». Я прижал ладонь к груди суккуба, там, где как сумасшедшее стучало ее сердце, и прикрыл глаза, когда меня окатило горячими золотыми искрами. Позади вскрикнула Маргарти. Я обернулся. Девушка опрокинулась навзничь, ее колотило так, словно у нее случился приступ эпилепсии. На губах залила кровавая пена. Следом из пор на коже стала выделяться серая слизь, которая зашипела, будто вскипая, и стала испаряться черным дымом. Через 5 минут перед моей постелью лежала совершенно почерневшая от копоти мертвая девушка. «Проклятие!» — только и сказал я. Я представил, что скажет Моделев, когда узнает о преждевременной кончине моей супруги и как нам придется ломать голову над версией, почему новый герцог Фризии так скоропостижно стал вдовцом. Одновременно с этим я слышал, как где-то в замке разрывается телефон, чей резкий звонок разносился в ночи по гулким коридорам. В голову пришло, что если эти чертовы вампиры и суккуб перебили в Хайцоллер не всех людей, мне это тоже прибавит проблем. «Да чтобы вас всех черти сожрали!» — ругнулся я и в этот миг Маргарете, судорожно вдохнув, села. Она посмотрела на меня и задрожала как в лихорадке. Я пригляделся к ней и не увидел больше ауры суккуба, осталась лишь тень неинициированной темной ведьмы. «Да какого черта?» — возмутился я, понимая, что это катастрофа. Еще не веря, я подошел к девушке, присмотрелся внимательнее, но тут же понял, что не ошибся, Маргарете больше не являлась суккубом. Я очень живо представил, что все это значит. Никакой скорой смерти моей нечаянной супруги, и никакого развода, потому что я лишусь титула, Фризия потеряет герцога и отойдет прусской короне. По коже еще текла кровь. Я провел ладонью по окровавленному боку. Всего одна капля и проблемы не будет. И черт с Моделев, которая будет недовольна случайно гибелью девушки. В конце концов, не столкни я Маргарете с постели, она бы уже давно превратилась со всеми остальными в облако пепла. «Харди!» – прошептала она, испуганно глядя на меня, и ее зубы отбивали дробь. «Скажи, Гретке, как ты додумалась притащить их всех сюда? Они помогли мне сбежать и добраться до сюда. Ты помнишь, зачем меня искала?» Я вглядывался в ее лицо. «Я соскучилась. Ты привела суккуба и 5 вампирш, которые хотели меня убить», — сказал я. «Не слышала, что говорила твоя опытная подруга. Или ты была не в себе?» «Слышала. И я была не в себе. Да», — она покивала, неотрывно смотря на меня. «Все не могла понять, что со мной происходит. Словно какое-то наваждение. Но я знала, что они тебе ничего не смогут сделать». Трясясь, она выдавила из себя улыбку. «Знала, скорее чувствовала». Я хмуро смотрел на нее. «А ты знала, что она сделала тебя суккубом, и что ты уже много раз пыталась меня убить, Гретке? Знаешь, что происходит с теми, кто хочет меня прикончить? Ты только что видела». На лице Маргарете отразился самый искренний ужас. «Это невозможно. Мне и в голову никогда бы не пришло причинять тебе вред. Харди, пожалуйста», — до нее наконец дошло. «По своей воле или нет, но ты пыталась меня убить, Гретке», — мрачно сообщил я, делая к ней последний шаг. «Мне жаль». Капающая с руки кровь пролетела перед самым ее носом. В этот миг распахнулась дверь, и за своей спиной я услышал испуганный возглас. «Ваша светлость!» — воскликнул Ноткер. «Эгихард, что тут произошло?» — услышал я следом встревоженный голос Цицилия. «Моделев только что звонила, сообщила, что...» Я сделал шаг в сторону, открыв их взором Маргарете, и обернулся в сторону застывших на пороге тети и Кобольда. «Твоя постель в крови. Чьей? Что случилось?» — спросила Цицилия. «Это моя кровь, так что поаккуратнее тут». Маргарете пришла не одна. С ней была еще одна суккуб и 5 вампирш. «Ноткер, проверь с людьми в Хайцоллер, не все в порядке». «Один миг, ваша светлость». Кобальт исчез. Цицилия между тем оглядывала девушку. «Это герцогиня? Не вижу ауры суккуба. Потому что я убил ту, которая обратила Маргарете в себе подобную. Не знал, что будет такой освобождающий эффект для непрошедшего до конца инициацию суккуба. Надо сообщить Моделев». «Не надо», — жестко сказал я. «Эгихард», — тетушка от удивления даже приподняла брови. Я, хмурясь, стащил одеяло и простынь, залитые моей кровью, вытер ими кровь на себе и несколько пятен на полу и бросил в камин. После этого посмотрел на тетушку. «Ты хочешь избавиться от нее?» — едва слышно произнесла Цицилия. «Не стоит, не стоит. Будь на моем месте кто-то другой, она бы его давно уже убила, выпив жизненные силы. Но ты ведь знаешь, что ей подобное не по силам, и, если я правильно поняла, она делала это неосознанно. К тому же, она больше не суккуб. Мой совет: девушку не трогай. Она не пробужденная темная, ее можно будет обучить». Я в мрачной задумчивости молчал. Вернулся Ноткер, уставился на догорающее белье в камине, потом посмотрел на меня. «В замке все спокойно, ваша светлость. Из людей никто не пострадал. Осмотрел каждого лично», — сообщил он. «Вот и хорошо. Присмотрите пока за ней, пока я приведу себя в порядок», — я кивнув в сторону Маргарете, направился в ванную смывать с себя кровь. Быстро приняв душ, я осмотрел себя, но все раны затянулись и от них не осталось и следа. Надев халат, я вернулся в спальню, обнаружил замотанную в плед Маргарете, сидящую на диване у камина, рядом с ней тетушку, которая заботливо обтирала ей маленьким влажным полотенцем чумазое от копоти лицо. Ноткер рядом колдовал за чайным столиком, засыпая в заварочный чайник лечебные травы, чей аромат уже густо стоял в воздухе, вызывая теперь стойкие ассоциации с травяной аптекой. Я прокашлялся. Цицилия обернулась ко мне. Бедняжке тоже не помешало бы принять душ и лечь в постель. Угу, в мою, она ведь твоя супруга. В голосе Цицилии я услышал чуть ядовитые нотки. «Знаете, тетушка, у меня сейчас только одно желание», — заметил я. «Так что если вы так переживаете за ее состояние, уведите Маргарете подальше от меня. И вообще, послезавтра тяжелый день, мне надо выспаться, а не забивать голову дурацкими проблемами. У вас 5 минут, чтобы закончить тут, а я — спать». Чувствуя, что совсем засыпаю, я забрался в постель, уже заново застеленную ноткером, слыша сквозь дрему, как что-то тихо шепчет Маргарете Цицилия. Еще через несколько секунд меня вырубило окончательно. Утром я проснулся от того, что в стекла заколотил град. Потом непогода резко закончилась и через витражи пробилось солнце, раскрашивая комнату ярким геометрическим узором. «Ноткер, завтрак через 20 минут», — приказал я. «Завтракать буду у себя. Будет сделано, ваша светлость», — сказал появившийся кобальт и тут же снова исчез. Я принял душ, оделся, вышел в столовую. Столе уже был накрыт. Ноткер, увидев, что меня все устраивает, приоткрыл створку окна, запуская внутрь свежий воздух и яркий утренний свет. Уселся на подоконнике на солнце и, стащив свой ошейник, принялся его полировать, любуясь блеском золота и жмуря от удовольствия глаза. Потом, почувствовав мой взгляд, вздрогнул и посмотрел на меня. Волосы у кобольда встали дыбом. «Ух ты!» – произнес я. «Я думал, такая реакция на меня только у моего кузена. Что ты увидел?» «Ваша светлость!» – кобальд побледнел. «Говори правду, не бойся. Всего лишь вашу сущность, когда вы так улыбаетесь и смотрите. Я вижу дракона, который ради своей цели готов разорвать любого. Простите, знаешь, в чем сходство между гномами, цвергами, кобальдами и драконами?» – спросил я. Ноткер перевел взгляд на свой ошейник. «Любовь к золоту. Оно порабощает нас всех. Хотя вы к нему, как мне показалось, довольно равнодушны. И в этом между нами разница. Золото для меня всего лишь метафора». «Метафора для чего?» «Власти». Я вернулся к завтраку, переключив свое внимание с кобольда на рыцарские доспехи. Подумал, что надо доработать заклятия, наложенные мной когда-то на рыцаря исключительно ради развлечения. Сделаю из них охранников, которые в следующий раз порубят непрошенных гостей в капусту. Хотя, с другой стороны, тогда я не успею узнать, кто ко мне пожаловал. Мысли об охранных заклятиях вдруг приняли совсем другой оборот. «Ноткер, с этой минуты слушаешь только мои приказания. От родственников, только в случае опасности или если я им понадоблюсь», — сказал я, закончив завтракать. «Сейчас мы едем в Хайдельберг. Кстати, найди садовника, возьмем его с собой, осмотрите зимний сад гильдии, пока я буду беседовать с Ульрихом. Встречаемся у моей машины. Кстати, где сейчас моя тетушка?» «В гостиной, ваша светлость». Ноткер надел отполированный ошейник, убрал все со стола одним взмахом руки и, поклонившись, исчез. Я вышел из своих комнат и, недолго думая, запер дверь ключами от бронка. Вот теперь в мою комнату вообще никто не зайдет. Ну или кому-то придется разнести дверь в щепки. Вернусь, чуть подправлю заклятие, и тогда внутрь можно будет проникнуть, только обратив стены в пыль. Я прошел в другое крыло замка, добрался до гостиной и застыл на пороге. Тетушка была не одна. Она сидела в кресле за чтением книги, а чуть в стороне у камина на диване расположились кузины, о чем-то весело болтая с сидящей между ними Маргарете. Увидев меня, троица смолкла, заулыбалась, помахав мне в приветствии руками. «Доброе утро, ваша светлость», — негромко поприветствовала Маргарете, и кончик ее языка едва заметно скользнул по губам. Кузины, прищурив глаза, тоже смотрели на меня весьма недвусмысленно. Обалдев от увиденного, я подошел к Цицилии. «Отойдемте-ка в сторону, тетушка», — произнес я и, кивнув в сторону троицы, поинтересовался. «Это что такое? Они подружились», — произнесла Цицилия обыденным тоном. «Подружились? Кузины не придушили ее? Ее светлость весьма умная девушка. Ее светлость? Черт, а ведь это теперь вдвойне забавно, что она, темная ведьма, и ее тоже будут звать Светлостью. А да, вы оба, Светлость в квадрате, прости за каламбур. Охренеть просто, не сдержался я. Эгихард, упрекнула Цицилия. Простите, у меня просто нет слов. Знаете что, позвоните Моделев, пусть увезет ее к чертям обратно во Фризию. Моделев и так уже едет сюда. Должна прибыть с минуты на минуту. Хочет поговорить с тобой насчет всего. Я, нахмурившись, посмотрел на тетю. И вы мне сообщили, никто после вчерашнего не хотел тебя беспокоить. Вижу, что не зря. Ты выспался, выглядишь бодрым. Так, знаете что, решите проблему с Моделев и ее подопечной без меня. И чтобы когда я вернулся, духа ее тут не было. Буду видеть свою супругу только на официальных встречах. И, мой взгляд потяжелел. Если Моделев вдруг будет настаивать оставить ее здесь, скажите, что в этом случае я ее убью. Цицилия посмотрела на меня с непониманием, но видя, что мое настроение готово резко перемениться, расспрашивать не стала. Хорошо, Эгихард, спасибо. Я в Хайдельберг часов на 5. Моделев, скажите, что я уехал на весь день. Я шагнул в сторону выхода, но там вдруг возник Еске. Ваша Светлость, доброе утро, произнес он взволнованно. Там внизу машина высших магов. Госпожа Холивейн просит их впустить. Видимо, у Еске возник некоторый когнитивный диссонанс с субординацией. Моделев наняла его для работы в замке, хозяином которого являлся я. Доброе утро, Еске. Впусти, но только через 5 минут. Я, бросив на тетушку напоследок многозначительный взгляд, прошел мимо несколько растерявшегося распорядителя и спешно вышел на замковый двор. Там уже дожидались садовник и Ноткер. Доброе утро, ваша Светлость. Садовник поприветствовал меня. Я кивнул в приветствии, сел за руль. Кобальт и садовник поместились на заднем сиденье. Я повернул ключ и Бронко, зарычав, сорвался с места, выбив из-под колес облако щебня. Я, руля одной рукой, другой выписывал заклинание. Кобальт и садовник сидели, вжавшись в кресло. Последний, кажется, читал в испуге молитву. Я усмехнулся и выжал газ на максимум. Внедорожник, рыча, понесся вниз с холма по серпантину. Где-то среди деревьев мелькала поднимающаяся нам навстречу машина высших светлых, и мы обязательно столкнулись бы на следующем повороте. Но в этот миг Бронко влетел в туман, а следом черный, наполненный синими молниями туннель, через несколько секунд вынырнул на одной из пустынных проселочных дорог, неподалеку от Хайдельберга. Глава 20. Бронко взметнул волны снега на дороге, его слегка занесло, но я резко сбавил скорость и поехал дальше уже не торопясь. Из-за холма показался Хайдельберг, весь в снегу и сверкающий под утренним солнцем. Спустя 5 минут я съехал на очищенное от снега шоссе и еще через 5 въехал в город. На улицах было довольно оживленно. Дорожные службы продолжали чистить улицы и тротуары. Горожане украшали дома и лавки рождественскими гирляндами и венками. На площади перед ратушей уже вовсю работала ярмарка. Я приглядывался к лицам людей, но ничего кроме радостного предвкушения наступающего праздника на них не обнаружил. Словно недавно и не было на городе страшного проклятия. Миновав центр, Бронко заехал на холм, на котором возвышался Хайдельбергский замок, и остановился на автостоянке гильдии. На входе в гильдию на меня уставились маги-охранники. На этот раз их было аж 20 и никаких раздолбаев-студентов. Похоже, Адельман хорошо усвоил прошлый урок. «Господин Райнернайр», — удивился один из них, — «мы вас ждали завтра. Мне нужно поговорить с господином Адельманом». «Где он?» «Он на весь день ушел в академию, где идет подготовка к пресс-конференции. Его вызвать сюда? Не надо, сам его найду». Я обернулся и показал на стоявших за моей спиной садовника и кобольда. «Пропустите моего садовника и кобольда, им нужно осмотреть зимний сад. Но по правилам гильдии мы не пускаем ни одного человека. Господин Адельман в курсе. Для меня он сделал исключение. За человека не беспокойтесь, за ним Ноткер присмотрит». «Вы сделали кобольда рабом?» Один из магов нахмурился. «Рабом? Вовсе нет. Ноткер, придав себе оскорбленный вид, стащил с себя золотой ошейник, подышал на золото, протер рукавом, надел обратно. В отличие от вас, его Светлость весьма щедрый хозяин». Магам на это сказать было нечего. Они посторонились, пропуская садовника с кобальдом. Я развернулся и зашагал с холма вниз. Перед академией на Карловой площади стояло несколько фургонов телевидения. На входе в главное здание постоянно кто-то входил и выходил. В отличие от гильдии, с охраной тут дела обстояли худо. Я прошел внутрь, и на меня вообще никто не обратил внимания. Следуя за суетящимися магами и репортерами, я дошел до корреспондентского центра, устроенного в студенческой столовой. Тут установили несколько мониторов, на которые выводились изображения, транслируемые камерами из конференц-зала. Операторы и техники проверяли изображение и звук. За столами сидели журналисты, делали какие-то пометки в блокнотах, пролистывая газеты и журналы, в которых я заметил свои фотографии с церемонии прощания со старым герцогом. На отдельном стенде также были пришпиленные фото со мной, снятые с различных ракурсов. «Поставь меня рядом со стендом, никто бы даже не понял, что я и маг на фото, одна и та же личность». Черный костюм и солнечные непроницаемые очки меняли внешность до неузнаваемости. Около стенда обнаружился глава Хайдельбергской гильдии, который сортировал какие-то бумаги. Рядом с ним стояло несколько журналистов. «Господин Адельман, ну вы же понимаете, что у нас очень мало информации. Может быть, дадите о господине Райнере или что-то еще, как мы будем задавать вопросы? Не могу вам дать ничего, ранее завтрашней конференции», — устало отозвался Ульрих. А потом, словно почувствовав мой взгляд, он оторвался от бумаг, посмотрел в мою сторону. Когда Адельман меня увидел, у него был такой вид, точно он решил, что я ему уже мерещусь. Но я сделал ему знак подойти и отошел в сторону. «Прошу прощения, мне надо ненадолго отлучиться», — сказал Адельман журналистам, а затем, достав платок и вытерев пот, подошел ко мне. «Ваша светлость, вы что тут делаете? Знаете, что сейчас начнется, когда вас опознают?» «Да бросьте, господин Адельман, сейчас на меня тут и малейшего внимания не обратят», — с усмешкой отозвался я. «А да, я помню ваше первое появление в Хайдельберге». Ульрих поморщился, как от головной боли. «С охраной в замке стало получше, но тут у вас по-прежнему проходной двор». Адельман хмуро поглядел на меня. «Вы думаете, что завтра что-то может угрожать конференции? Сегодня ночью ко мне в замок заявилась моя сбежавшая от Маделев супруга в сопровождении суккуба, который ее инициировал, и пяти вампирш. Чем все кончилось? Все умерли, кроме Маргарети. Маделев сейчас разбирается со всем этим. Но да, мне бы не хотелось получить завтра какие-либо сюрпризы. Организуйте тут нормальную охрану. Кстати, именно по поводу охраны я к вам и приехал. Мне нужно знать про охранные заклятия на Хайдельберге. Хочу использовать вашу систему для своего замка». Ульрих Адельман уставился на меня, явно растерявшись. «Это вполне возможно. Если вы сейчас полагаете, что, выдав свои секреты, вы подвергаете Хайдельберг опасности с моей стороны, это смешно. Я же знаю, чем вы подпитываете вашу охранную сеть. Знаете, или чувствуете?» «Чувствую. Что ж, нам надо вернуться в замок. Пойдемте. Вы, надеюсь, не на своей машине сюда подъехали?» «Оставил на стоянке гильдии. Туда, как я понял, журналисты не добрались». «Вот и хорошо. Проедемся на моей». Мы вышли из академии и сели на заднее сиденье машины Адельмана. Его водитель удивился, увидев меня, но поприветствовал и поехал к гильдии. Ульрих мрачно смотрел в окно автомобиля. «Расслабьтесь, Ульрих», — негромко сказал я. «А то, если вы намерены с таким лицом сидеть на конференции, у нас ничего хорошего не выйдет. Вы себе навредите в первую очередь». Услышав, что я назвал его по имени, он обернулся. «Значит, я вас тоже могу называть по имени, только в неформальной обстановке и когда нет свидетелей», — разрешил я и показал глазами в сторону водителя. Машина между тем остановилась у входа, и мы вдвоем с Адельманом зашли в гильдию. Ульрих повел меня куда-то по коридорам вглубь замка. «Кстати, хотел бы у вас позаимствовать растения для своего зимнего сада. Мой сгорел, из-за чего я его сжег. Там была полностью поражена почва, и все растения оказались больны. Даже переманенные у меня кобальды с этим не справились», — удивился Адельман. «Увы. Что ж, возьмите, что вам будет нужно. У сада имеется питомник, в котором выращиваются растения на смену. Для нас это не проблема. Спасибо. Я уже одного кобольда и своего садовника отправил в ваш сад составлять список. Садовник, человек, разумеется», — я оскалился в усмешке. Адельман только покачал головой и даже не стал комментировать. «А книги из нашей библиотеки вам не нужны?» — неожиданно предложил он. «Я серьезно, Эгихард. У нас многие в пяти, а то и в десяти экземплярах. Вам будет полезно. Весьма щедро с вашей стороны. Боюсь, что скорее я все еще ваш большой должник». Я возражать не стал. Адельман между тем остановился в коридоре, подошел к довольно неприметной двери, извлек ключи, распахнул дверь и вошел внутрь. В небольшой комнате сидело с десяток магов-охранников. Часть из них читала книги, двое играли в шахматы, а оставшиеся наблюдали за партией. При внезапном появлении Адильмана они все вскочили на ноги, словно застигнутые врасплох, но при виде меня глаза у них и вовсе округлились от ужаса. «Господин Адильман», — начал был один из них, — «откройте дверь в охранную». Адильман только метнул на них крайне недовольный взгляд. «Да, конечно, простите». Охранники засуетились, пять из них подошли к двери и вставили пять разных ключей в замке, повернули определенное число раз. Остальные пятеро нажали едва приметные рычажки на противоположной от двери стене. Что-то защелкало в механизме. Дверь отъехала в сторону. Толщиной она была примерно как те, что были в хранилище с книгами по черной магии. «Да у вас тут покруче, чем в швейцарском банке», — заметил я с усмешкой. «Только не понимаю, к чему такие сложности. Сейчас поймете», — Адильман жестом пригласил в комнату. Я зашел вслед за ним. В центре комнаты на постаменте находился странного вида контейнер, изготовленный из серебристо-белого металла. На корпусе имелась небольшая дверца и три кнопки. Верх увенчивал такой же металлический набалдашник, напоминавший формой морского ежа. От игл разбегались скрученные спиралью такие же серебристые провода и исчезали в отверстиях под потолком. «Это что?» – спросил я. «Это активатор, изготовленный зрение. В расположенном внутри накопителе находится источник энергии. На активатор наложены различного вида заклятия, хотя запускается он только механически при нажатии кнопки. Покажите, как работает». Адильман уставился на меня. «Вы серьезно? Мы же сейчас устроим в Хайдельберге жутчайший переполох. Я не про замок, про весь город». Потом Адильман увидел мои прищуренные глаза. «Ну и шутки у вас, Эгихард». Я рассмеялся. «Проклятие, был уверен, что еще чуть-чуть, и вы бы согласились». Адильман поджал губы с досады, но смолчал. «Покажите тогда накопитель». Адильман нажал на корпусе кнопку. Внутри что-то зашипело. Дверца отъехала в сторону и из активатора выехала стеклянная колба, примерно в 100 мл объемом, вся в металлической сети. Мне очень живо вспомнились колбы, в которые у меня забирали когда-то кровь. Тут в колбе она тоже имелась, но уже почти на самом дне. Адильман тяжело вздохнул, словно ему было сложно признавать, что Хайдельберг практически остался без защиты. И сколько было израсходовано за последние два раза. Надо полагать, ложная тревога, устроенная ректором, вам обошлась тоже недешево. До этого сосуд был почти полон, заметил Адильман. Но основной расход, конечно, вызван атакой ирландских магистров. Хаем, я изучал активатор. Потом принялся выписывать пальцем заклинания. «Что вы делаете?» – забеспокоился Адильман. «Разбираю ваши заклятия. Думаю, можно их сделать немного эффективнее и уменьшить расход энергии». По металлу зазмеились синие молнии, вытягиваясь в письмена, наложенных на аппарат заклинаний. Я расположил их в воздухе в один ряд, некоторое время думал, потом принялся за правки, стирая в воздухе слова и вписывая на их место другое или и вовсе выводя что-то новое. Адильман смотрел на меня совершенно диким взглядом. «Что-то не так?» – поинтересовался я мельком, не отвлекаясь от занятия. «Ваша работа с заклинаниями. Я такого никогда прежде не видел. Да мне и в голову работать так не пришло бы». Я промолчал, внес последние пару правок и чуть повел пальцем. Письмена одно за другим, искря синим электричеством, растворились в металле активатора. После я открутил крышку на колбе и достал охотничий нож. «Эгихард, не надо», — выдавил едва слышно Адильман, мгновенно поняв, что я хочу сделать. «Иначе я с вами никогда не расплачусь. Платить за это не придется. Считайте, что это жест доброй воли с моей стороны. Только остальным главам гильдии не рассказывайте». «Договорились, Ульрих». Он молчал в нерешительности, явно опасаясь подвоха от подобной сделки, но потом все же кивнул. Я полоснул себя ножом по ладони, наполняя колбу. Когда уровень дошел до максимального деления, Адильман протянул мне платок. Я зажал рану и, через несколько секунд поняв, что кровить она перестала, протер нож, убрал в ножны, а платок сжег заклинанием. «Спасибо», — сказал Адильман. Я только сдержанно кивнул. Адильман нажал кнопку, отправляя колбу вглубь активатора, дверца закрылась, и мы вышли из комнаты. Маги-охранники с плохо скрываемым любопытством взглянули на нас, но их глава, ничего не сказав, сделал жест, чтобы они закрывали комнату. Они опять повернули ключи и рычажки, и толстенная металлическая дверь встала на место. Мы вышли в коридор. Я уже думал попрощаться с Адильманом, но он заговорил первым. «Вы себе сделали визитки? Совсем забыл. Можете воспользоваться типографией гильдии. Там же есть отдел с художником. Только удержитесь, пожалуйста, от варианта сделать их черными и того, чтобы текст становился виден, только тогда, когда на визитку проливаешь свою кровь». Я расхохотался. «Черт возьми, отличная идея. Именно так и сделаю». Адильман посмотрел на меня с неодобрением. «Я провожу вас». Он довел меня до типографии, отдал распоряжение находящимся там кобальдам, после чего, попрощавшись, ушел. Я попросил бумагу и карандаш и принялся придумывать, что разместить на визитке. В итоге нарисовал несколько вариантов и, объяснив кобальдам, что я хочу, приказал им сделать пробные варианты. Получив готовые экземпляры, я вполне остался доволен, поручил кобальдам напечатать тираж, часть отправить в Хайцоллерн, а часть оставить тут для завтрашней конференции. После типографии я направился на выход. «Ноткер», — позвал я, — «вы закончили с садом?» «Сложно сказать», — сказал появившийся кобальд, шагая рядом. «Садовник просмотрел только четверть. Я могу договориться оставить его тут на несколько дней, если он не нужен сейчас в Хайцоллерне. Пусть остается. Я уезжаю. Заканчивай с садовником, жду тебя на автостоянке. А можно я лучше сразу домой, ваша светлость?» — попросил он. «Прошу прощения, но меня едва не укачало из-за вашей любви к быстрой езде. А от моментальных перемещений не укачивает?» — поинтересовался я. «Нет, разрешите?» — я кивнул, и Ноткер, благодарно кивнув, исчез. Я продолжил пути, спустившись на первый этаж недалеко от выхода, услышал впереди шум, отчетливый перестук каблуков и приказы остановиться. Из-за поворота прямо на меня вылетела девушка, впечаталась лицом мне в грудь и болезненно ойкнула. За ней бежало 5 магов-охранников. Я мгновенно понял, в чем дело. Одна из журналисток каким-то непостижимым образом прорвалась в гильдию под носом у охраны. Впрочем, через миг я уже понял, почему. Девица на вид была еще та фурия, заболтает и не заметишь. На ней было короткое обтягивающее стройную фигуру короткое платье, все в блестках и больше подходящее под наряд для дискотеки. Длинные белокурые волосы свободно спадали чуть ниже пояса, и в завершении образа на ногах имелись летнего вида босоножки с совершенно отчаянной шпилькой. Оставалось только изумляться, как она на такой мчалась по коридорам Хайдельберга. Я схватил ее за запястье, потому как девушка собралась бежать дальше, удержал. Маги, увидев, что беглянка поймана, замедлили бег и уже не торопясь подходили к нам. «Спасибо», — охранники смолкли под моим взглядом, поняв, что мое имя называть не стоит, и смущенно кашлянув закончили. «Что поймали?» «Пустите, мне срочно нужно к господину Адильману», — возмутилась она, смотря на меня.